Глава 83. Дорин летел на север. Его путь пролегал по границе белоклычьих гор и задубелого леса. После двух суток в небе он решил сделать привал. Заметив полянку, буквально рухнул вниз. Драконья шкура почти не ощущала впивающихся веток. Едва оказавшись на снегу, Дорин вернул себе человеческий облик. Его магия растопила корку льда на замерзшем ручье. Припав к воде, он долго и жадно пил. Найти пищу оказалось легче, чем он думал. Дорину не понадобились ни силки, ни стрелы, чтобы поймать тощего кролика, прятавшегося неподалеку. Шкуру добычи он снял без всякого ножа. Вертел тоже не потребовался. Утолив жажду и голод, Дорин взглянул на небо. Никаких следов погони. Тогда он начертил на снегу знаки Верды еще раз. Он знал, надо торопиться. Но ради этой встречи можно ненадолго задержаться. Дамарис с ним согласился. На этот раз меч вызвал того, с кем Дорин хотел встретиться. В круге из начертанных кровью знаков Верда появился Гавин. В утреннем свете его лицо казалось бледнее и печальнее. «Итак, ты нашел последний ключ», — вместо приветствия произнес Гавин. «И оставил Равана разгребать сотворенный тобою хаос». «Да». Дорин поднес руку к карману камзола. Оттуда исходили волны чудовищной магической силы. Все время, пока длился его неистовый полет, Дорин противился шепоту ключей Верда, и дрожь в его могучем драконьем теле была вызвана не только морозным ветром. «Тогда зачем ты меня позвал?» Дорин спокойно выдержал взгляд Гавина. Встретились глаза двух королей. «Хотел сообщить тебе о находке ключа, чтобы у тебя было время проститься с Элианой, пока замок еще не выкован». Гавин замер. Дорин не сжался под его оценивающим взглядом. «В таком случае я попрощаюсь и с тобой». Эти слова Гавин произнес мягче обычного. Дорин кивнул. Он был готов. Иного выбора для него не существовало. Он должен быть готов. «Значит, ты решил пожертвовать собой?» — спросил Гавин. «А Элина сейчас где-то на севере. Возможно, уже в Террасене или на пути туда. Когда ее найду, мы вместе решим, как быть дальше». «Решим, кто из нас исчезнет навсегда», — мысленно добавил Дорин. Королю он сказал другое. «Возможно, у Элины появится иное решение, чтобы Элиана не сгинула из всех миров». «Смело же Элина сбежать от Маэвы. Возможно, ей снова повезет, и они убегут от судьбы». Призрачный вечер качнул волосы Гавина. «Спасибо», — хрипло произнес древний король. «Спасибо за то, что хотя бы подумал о такой возможности». Однако глаза Гавина были полны горя. Он сознавал всю неисполнимость такой затеи. «Я сочувствую тебе и Элиане. Изготовление замка, если оно пройдет успешно». У Гавина дрогнул кадык. «Этот выбор моя истинная пара сделала еще очень давно. Она всегда была готова столкнуться с последствиями своего выбора. Чего не могу сказать о себе». Так и Сорша сделала свой выбор, зная, куда он ее приведет. Впервые воспоминание о Сорше не отозвалось болью в душе Дорина. Память о ней была похожа на яркий свет, побуждая адерландского короля решиться на задуманное. Ради нее и многих других. Ради него самого. «Не спеши расставаться с жизнью в этом мире», — сказал Гавин. «Мы с Элианой прожили в нем достаточно. Иначе сейчас меня страшила бы сама мысль о расставании с нею. Мы прожили прекрасную жизнь, о какой можно только мечтать. Я желаю тебе такой же», — добавил он, наклонив голову. Прежде чем Дорин сумел облечь в слова все то, что захлестывало его сердце, Гавин взглянул на небо и нахмурился. «Тебе пора». Воздух наполнился хлопаньем драконьих крыльев. Он разрушил Маратскую крепость, но воздушная армия уцелела и теперь держала путь на север, обуреваемая жаждой мести. Дорин помнил, что ведьмы сделали с Рафтхолом, а там их была совсем горстка. Только бы Маэва не полетела вместе с ведьмами, только бы осталась с Ираваном в развалинах Марата зализывать свои раны. Дорин сознавал шаткость своих надежд, Все, что уцелело в Марате, вслед за ведьмами двинется на Террасен. А валкские принцессы в теле паучих наверняка уцелели. Здравый смысл требовал немедленно покинуть поляну, но Дорин, сжав Эфес Дамариса, сказал Гавину: «Я буду защищать этот мир и наш Адарлан. Сколько бы времени у меня ни осталось, я не брошу наше королевство». Эфес потеплел. Перед лицом страшной утраты, все яснее вырисовывавшейся перед Гавином, древний король нашел в себе силы улыбнуться. Казалось, и он почувствовал тепло меча. «Знаю», — ответил он. «И всегда знал». Тепло не уходило из Эфеса. Преодолевая тяжесть в горле, Дорин задал последний вопрос. «Когда врата Верда окажутся запечатанными, я смогу открывать порталы вроде этого?» «Смогу ли видеться с тобой и спрашивать твоего совета?» Хотел узнать он. Фигура Гавина таяла. «Не знаю», — ответил он. «Но надеюсь». Дорин приложил руку к сердцу и низко поклонился. Гавин исчез. На месте, где он стоял под солнцем, искрился снег. Но прежде чем растаять, древний король тоже поклонился. Дорин мог поклясться, что ему не почудилось. Небо над задубелым лесом потемнело от драконьих крыльев. Никто не заметил, как еще один дракон поднялся за снежной поляной и примкнул к летящей стае.